Собачье поголовье. У нас всегда на даче жило по нескольку собак, в основном большие умные дворняги, бросающиеся спасать своих от забредших почтальонов, электриков и вообще соседей. Собаки были умными, но очень похотливыми. Две погибли при исполнении супружеских обязанностей, когда дикая стая застукала их на месте преступного акта. Был любимый всеми черный спаниель Бонька, который, увидев впервые Иосифа Кобзона у нас дома, допрыгнул ему до лица и чуть прихватил за нос, бескровно, так, на всякий случай, в профилактических целях. «Первый раз в жизни вижу собаку-антисемита», — сказал Иосиф Давыдович. Но после подружился с Бонькой и совал ему под стол всякое вкусное. Потом был глупый, злой, ризан Мартын, который, обкусав за несколько лет всю семью, убежал вдаль за одиноким чужим лыжником. Убежал и не вернулся, несмотря на поиски. Мартыну в пару купили щеночка, среднеазиатку Дуню, и он год ее воспитывал, учил охранять и терпел подростковое хамство, но при этом никогда не трогал. Видимо, срывал всю злость на нас. Дуня росла, хорошела и извела на участке всю живность, от подземных кротов, наземных ежей, мышей до полулетающих белок и совсем не успевших улететь ворон. О кошках я вообще не говорю. Они были выведены на нашей улице как класс. По утрам у дверей дома лежал скромный, скорбный набор. Пара трупиков тут, тройка трупиков там. Похваставшись трофеями, Дуня утаскивала их и то ли закапывала на черный день, чтоб когда-нибудь вспомнить и полакомиться тухлятинкой, то ли... В общем, когда один раз я засекла ее с белкой в пасти, она явно не понимала, куда девать огромный меховой беличий хвост, и попыталась вынуть белку, Дуня одним глотательным движением с собачьей улыбкой протолкнула ее сразу в желудок. Прокармливалась, в общем. Вероятно, белок считала основными врагами, потому что обожала лесные орехи и желуди. Малина, смородина, яблоки. Если б на участке водились медведи, она бы извела их. После Дуни появились Вероника и Брунгильда. Они ждут лета, чтобы сажать всю малину, тем более, что она у нас на даче столетняя. Каждое лето малина дрейфует чуть в сторону, переползает немного вбок, вырастает то выше 2 метров, то совсем худенькая, жиденькая и убогонькая, то обрастает крапивой, как защитой, не подойти, то спокойно подпускает к себе, протягивая малинку прямо в руку. И червячки в каждой ягодке живут своей сладкой жизнью. Чаще всего они выползают и спасаются бегством, а те, кто поскромнее прячется, тех точно ждет неминуемая смерть. Конечно же, я в курсе, что малина двухлетка, но это там, за нашим забором, а у нас она старинная. Растет она на стратегическом месте вдоль дорожки от калитки и пройти мимо ну никак. Дети раньше там прятались в зелени и выходили, перемазанные сладким, искусанные комарами, пожженные крапивой, с полной ладошкой спелых ягод. «На!» Потом выросли большими дядьками и идут в дом за чашкой, чтобы набрать ягод бабушки. Часто в малине можно найти гостей. Ждешь их к столу, ждешь, все уже остыло. Идешь встречать калитки, они, родимые, вот, в кустах, раскрасневшиеся, довольные, с цветами и подарками. «Здрасте», — говорят, — «а мы тут уже полчаса, мы вовремя пришли». Вот там пасутся не только гости, но и Вероника с Бруней. Если вы думаете, что они собирают с земли падалицу, так и нет. Они эти две суки, одна умная, породистая, другая просто очень умная, выросшие в литературной среде, интеллигентно сжевывают ягоды с нижних веток. Поэтому малина растет у нас только наверху, а нижние ветки обглоданы и волосаты. В этих малиновых кустах жили все поколения собак, залегая там на месяц среди крапивы и охотно делясь ягодами со всеми. В 90-е же, когда сухим или мокрым кормом в пакетах и жестянках еще и не пахло, собаки ели объедки с нашего стола, которых почти не оставалось. Тогда-то мы и решили договориться в Доме творчества писателей, чтобы покупать объедки классиков и кормить наших заслуженных собак. Надо было раз в день после ужина отправляться в столовую, где сытая, грудастая поварица в подчеркивающем фигурищу халате за небольшую мзду огромным половником вычерпывала из кастрюли с надписью «Отходы» склизлую смесь из суточных щей, творога, костей, компотных сухофруктов, переваренных макарон и шмякала все это в приготовленные сутки. Было время, живая еда из-под живых классиков.